стараясь не обидеть своего шефа, наклонился над тарелкой. Это не ускользнуло от внимания Сталина. «Вы настоящий друг Лаврентию Павловичу. Не любит, когда над начальником смеются. Нужно будет вас разлучить». Сталин взял и положил руку на плечо Абакумову. «Слишком уж вы снюхались. Ну ничего, пейте». Он сам налил ему вина, что делал исключительно редко. «Хорошо выглядите. Слишком хорошо. Пора вам худеть. Это неплохая мысль», — обратился он к Берии. «Почему б ему не пройти лечебный курс в каком-нибудь из ваших санаториев, например, на Колыме, за полярным кругом, а? Будет парень у нас строен, как оса». Снова все засмеялись. Громче всех Абакумов, хотя мороз прошел у него по коже. «Ну хорошо, товарищ, к делу», — серьезно произнес Сталин и медленно разжег трубку. «Что за история с тем самолетом? Почему так много шума наделали?» Абакумов пояснил, что подбитый самолет союзников сел в районе Владивостока. Это «Боинг-29» бомбардировщик новейшего типа. Похоже, предназначены для выполнения особых миссий. «Каких?» — спросил Сталин. «Сбрасывание бомбы нового типа. Той таинственной атомной бомбы, над которой американцы работают уже давно. И с нами не делятся». «Вот именно», — поддакнул Абакумов. «Наши эксперты разбираются в этом. Я их вывод и процитировал», — подтвердил генерал. «Итак, это спецсамолет, предназначенный для сбрасывания атомной бомбы», — медленно проговорил Сталин, «о которой мы ничего не знаем». «Немного знаем, Иосиф Виссарионович», — вставил Берия. «Мы уже давно получаем сведения о ходе работы американцев над бомбой. У нас там есть свои люди. Мы располагаем некоторыми материалами». «Но не бомбой», — прервал Сталин раздраженно. «И неправда, что располагаем материалами. Правда лишь то, что у нас нет такой бомбы. Потому что если бы мы располагали достаточным количеством материалов, то создали бы собственную бомбу, не оглядываясь на американцев. Но так обстоит дело». Все ждали, что он скажет дальше. Сталин набил трубку и повернулся к Абакумову. «А что мы можем извлечь из столь неожиданного визита, по-вашему?» «Во-первых, самолет. По нашей оценке, это новейшая модель. Можем его скопировать и сэкономить несколько лет работы над подобным типом. Во-вторых, не знаю, правда, что известно летчикам о самой бомбе, но наверняка они знакомы с техникой ее сбрасывания, возможной силой взрыва и другими подробностями. Зерно к зерну, вот вам и мерка», — философски закончил он. «И что, не хотят говорить?» — с хитрой улыбкой спросил Сталин. «Мы их пока не спрашивали. Они в военном гарнизоне во Владивостоке под надзором наших людей». «Среди военных?» — возмутился Сталин. «Глупость! Раз нам пора задавать им вопросы, нечего с ними цацкаться, Абакумов». Оспины на его лице покраснели. Он уже порядком выпил. «Значит, начнем следствие?» — неуверенно спросил генерал. «Во имя нашей науки!» «Во имя!» — Сталин грозно помахал пальцем. Молотов зашевелился в кресле и вставил своим бесцветным голосом: